удар. Огромный зонт, наподобие радара, купил я от солнечного удара. Поднял он меня, как воздушный шар. Упав, получил я земной удар.